Я выиграю. А если нет, будь уверена. Раздался телефонный звонок, и следующие 10 минут Джейк провел в беседе с издателем, владельцем и единственным репортером городской газеты «Клентон Кроникл». Он положил трубку, но телефон зазвонил вновь, и ему пришлось отвечать на вопросы корреспондента ежедневной «Мемфисской газеты». После разговора с ним Джейк набрал номер Гвен, а затем, как он и обещал Карлу Ли, связался и с руководством бумажной фабрики. В следующий раз телефон потревожил его в 15 минут 12 ночи. Джейк услышал в трубке мужской голос, угрожавший ему смертью. Говоривший, естественно, не представился. Он успел разобрать только, что его назвали «влюбленным в черномазах сукиным сыном», который распрощается с жизнью, если ниггер выйдет из зала суда на свободу. Глава 9. В четверг утром Дейл Перкинс, разносивший кофе и овсяные хлопья посетителям кофейни, пришлось быть более расторопной, чем обычно. Все места за столиками были заняты завсегдатаями, да зашли еще несколько прохожих с улицы. Видимо, люди решили с утра пораньше собраться, чтобы просмотреть газеты и обменяться мнениями по поводу убийства, которое произошло менее чем в 300 футах от дверей кофейни. Заведение Клода и чайный домик, несмотря на ранний час, тоже были полны. С первой страницы Тупилской городской газеты на читателя смотрела фотография Джейка Брайганса, а газеты Мемфиса и Джексона поместили снимки Коба и Уилларда до выстрелов из М-16 и после них, когда их тела на носилках грузили в фургон скорой помощи. Снимков Карла Ли не было. Все три газеты публиковали детальный анализ событий, имевших место в Клентоне на протяжении последних 6 дней. В общем-то, общественное мнение склонялось к тому, что убийство совершено Карлом Ли, однако по городу ходили слухи о какой-то перестрелке, а за одним из столиков в чайном домике шел серьезный разговор о целой банде чернокожих выродков, атаковавших здание суда. Люди шерифа, посещавшие кофейню, были не очень многословны, но подобные дикие сплетни старались пресекать, держа ситуацию под своим контролем. Луни был завсегдатаем, и его ранение обсуждалось за каждым столиком. Состояние Луни оказалось несколько более серьезным, чем ожидалось первоначально. Он пока еще оставался в клинике. Стрелявшего он опознал как брата Лестера Хейли. Джейк вошел в кофейню около 6 и сел неподалеку от входа за столик, где уже сидели трое фермеров. Он кивнул Празеру и его коллегам, но те сделали вид, что не заметили приветствия. «Ничего», — подумал Джейк, — «вот Луни выйдет, и все вернется на круги своя». Он услышал где-то сбоку несколько шуток по поводу первой страницы сегодняшней газеты, однако никто не лез к нему с расспросами об убийстве или о его новом клиенте. По взглядам, которые бросали на него постоянные посетители кофейни, Джейк понял, что отношение к нему стало более прохладным. Он быстро покончил с завтраком и вышел. Ровно в 9 к нему по интеркому обратилась Этл. «Звонит Буллард», — сообщила она. «Привет, судья, как дела?» «Отвратительно. Это ты представляешь интересы Карла Ли Хейли?» «Да, сэр». «Когда бы тебе хотелось устроить предварительное слушание?» «С чего это вы решили спросить меня об этом, судья?» «Славный вопрос. Так вот, слушай, завтра утром, во сколько-то там, похороны этих двух подонков. И я думаю, что стоит подождать, пока их закопают. Согласен?» «Да, судья. Отличная мысль». «Тогда как насчет двух пополудни завтра?» «Замечательно». Буллард замялся. «Джейк, а может, ты откажешься от предварительного слушания и позволишь мне передать дело сразу на рассмотрение большого жюри?» «Послушайте, судья, я никогда не отказывался от предварительного слушания, и вам это прекрасно известно». Да знаю. Просто я хотел попросить тебя об услуге. Все равно председательствовать на суде буду не я. И у меня нет ни малейшего желания принимать в нем хоть какое-то участие. Ну, до завтра. Где-то через час в интеркоме вновь раздался пронзительный голос Этел. «Мистер Брэггинс, вас хотят видеть репортеры». Джейк пришел в возбуждение. «Откуда?» «По-моему, из Мемфиса и Джексона. Проведите их в зал заседаний. Я спущусь вниз через минуту». Он поправил галстук, провел щеткой по волосам и выглянул в окно, не подъехали ли телевизионщики. Ему пришло в голову заставить гостей немного подождать. Сделав пару ненужных телефонных звонков, он медленно спустился по лестнице, не повернув головы, прошел мимо Этл и встал на пороге просторной комнаты, которую привык называть залом заседаний. Пришедшие попросили его сесть в конец длинного стола из-за освещения, объяснили Джейку. Но он отверг это предложение, сказав себе, что контролировать ситуацию будет он сам, и уселся на весьма выигрышном фоне книжных полок, тесно заставленных толстыми и дорогими изданиями различной юридической литературы. Перед ним установили микрофоны, подсветку для видеокамеры, и, в конце концов, довольно привлекательная дама из Мемфиса, прокашлявшись, решила, что пора начинать. «Мистер Брэггинс, вы представляете интересы Карла Ли Хейли?» «Да». «Ему предъявлено обвинение в убийстве Билли Рэя Коба и Пита Уилларда?» «Совершенно верно». «А Коб и Уиллард обвинялись в изнасиловании дочери мистера Хейли?» «Именно так». «Мистер Хейли отрицает свою вину?» «По предъявленному ему обвинению он будет признан невиновным». «А обвинят ли его также в нанесении огнестрельного ранения заместителю шерифа мистеру Луни?» «Да, мы готовы к обвинению в причинении телесных повреждений». «Вы будете строить свою защиту, настаивая на том, что ваш клиент действовал в невменяемом состоянии?» «Мне бы не хотелось сейчас обсуждать линию защиты, поскольку официально обвинение еще не сформулировано». «Вы тем самым даете понять, что оно может быть вообще не предъявлено?» Это была самая высокая ставка, на которую Джейк только надеялся. Большое жюри либо предаст его суду на основании предъявленного обвинения, либо нет, а состав жюри пока неизвестен. Его определит выездная сессия суда, которая состоится в понедельник, 27 мая. Так что на сегодняшний день будущие члены большого жюри еще расхаживают по улицам Клентона, делают покупки в магазинах, стоят у своих станков на фабриках, занимаются уборкой домов, читают газеты, сидят у экранов телевизоров и обсуждают между собой, виновен Хейли или нет. Да, я думаю, существует вероятность того, что обвинение и вовсе не будет предъявлено. Это решит большое жюри после предварительного слушания. Когда оно состоится? Завтра в 14:00. Вы полагаете, что судья Буллард передаст дело на рассмотрение большого жюри? Думаю, это абсолютно допустимое предположение, согласился Джейк, зная, что Буллард не пришел бы в восторг от такого его ответа. А когда ожидается встреча членов большого жюри? Новый состав большого жюри будет приведен к присяге в понедельник утром. Во второй половине дня у членов жюри будет возможность ознакомиться с делом. В какое время, по-вашему, может состояться суд? Если исходить из того, что Хейли будет официально предъявлено обвинение, то суд, скорее всего, состоится в конце лета или начале осени. Какой это будет суд? Выездная сессия суда округа Форт. Кто будет председательствовать? Почтенный Амар Нус. Откуда он? Из Честера, штат Миссисипи. Округ Ван Бюрен. Значит, дело будет слушаться здесь, в Клентоне? Да, если не решат перевести его в другой судебный округ. Вы не собираетесь настаивать на таком переводе? Хороший вопрос. В настоящее время я не готов на него ответить. Сейчас еще слишком рано говорить о стратегии защиты.